Глава 17. «Товарищ генерал, мы нашли дверь». В кабинет ввалился мужчина средних лет с погонами капитана. «С каких пор я разрешил вваливаться в свой кабинет без стука?» — спокойно поинтересовался сидящий в кресле генерал, не поднимая головы от бумаг на столе. «Виноват, больше не повторится». «Что там по поводу двери?» — все же оторвался от бумаг генерал и упер свой взгляд в капитана. «Дверь нашлась, товарищ генерал». «Кравцов, я тебя сошлю на месяц куда-нибудь белых медведей пугать. Для профилактики, так сказать». «Виноват. В общем, дверь обнаружилась при стечении некоторых обстоятельств. Обнаружилась в Италии, в районе Сицилии. Машина, что перевозила дверь, шла по серпантину, в какой-то момент не выдержали крепления, и дверь выпала из прицепа тягача. А далее, по стечении обстоятельств, дверь каким-то образом встала на ребро и скатилась с горы, набрав невероятную скорость». «Я так понимаю, это еще не все». «Нет. В общем, финалом ее остановки была яхта главного итальянского мафиози. Она как раз проходила около берега. Вот с обрыва на яхту дверь и упала. Яхта удар не пережила. По информации от наших агентов, на яхте проходил так называемый сходняк». «Хе, и что дальше?» «Пострадало около 10 человек, но смертей нет, что удивительно. При этом итальянская мафия очень настойчиво просила поднять со дна яхту и все имущество. По неподтвержденной информации, там должно быть что-то ценное, но найти это не удалось». «Чисто сработал», — ухмыльнулся генерал. «Вы думаете, то он?» — удивился капитан. «Что там дальше? Не верю, что на этом все закончилось». Мафиози провели свое расследование и вышли на банк, где была установлена дверь. И, видимо, предъявили претензии. А у банка, как оказалось, крышей была корсиканская мафия, и те на этом фоне предъявили претензии фирме, что вроде как тестировала дверь. А там, как оказалось, причастны турецкие группировки Германии. «Дать главному идею послать им соболезнования, что ли?» — пробурчал генерал. «Мафиози?» — выпучил глаза Кравцов. «Да эти-то при чем? Президентом». После фразы про начальника на коверканном русском мы еще час лежали, наблюдая проплывающие на небе облака. Но потом все же пришлось вставать. Взору предстала компания гоблинов в накидках с иголками. «Начальника, а мы вас ждали. Гоблина все приготовила, все сделала. Граница на замке, дань берем, всех ловим, отпускаем за дань», — проговорил самый рослый. «Эй, что такое?» — уставился на меня эльф. «Это, видимо, наши гоблины, только подросли на казенных харчах». «Фига себе, подросли, были по колено, стали почти с нас ростом». «А тебе не все равно, главное, не за нас», — встрял в ад. «Идем или припираться будем?» — прерываю спор. «Идем, конечно, только чего такого Леодан ты в сверток напихал?» — задал вопрос гном. «А, точно», — эльф развернул сверток, продемонстрировал нам яйцо чуть выше колен взрослого мужчины. «Красота, да? И чего с ним делать?» «Не понимаю я, высиживать будешь сам?» «Хе», — подавился гном. «Что?» — не понял я. «Вообще-то енот — это легендарный предмет, это видно по статам. И, как правило, при правильном его высиживании может появиться неплохой питомец», — стал выговаривать мне гном. «Что это нам дает? Понять, какой питомец будет, мы можем?» «Нет». «Ну тогда и ладно. Пошли уж к гоблинам. Жаль, что клубок мы так и не добыли», — вздыхаю я. «Хм-хм. Ну, не совсем, чтобы не добыли», — уклончиво говорит гном. «Так, колись». И гном протягивает мне аккуратно смотанный клубок шерстяных ниток. «Тебе его яга дала? Когда успела?» «Не то чтобы дала, но не возражала», — уклончиво отвечает гном. «А точнее можно?» «Помните, после того, как дом врезался, вылетела крыша?» Мы с Леоданом усиленно закивали головами, еще бы не помнить. «Ну вот, как оказалось, нас первыми выбросило из избы, а меня в самый последний момент выбросило из трубы. Такое ощущение, что изба чихнула. Ну, я бабку и догнал в полете. И, в общем, случайно зацепился за ее наряд кольчугой». «И? Чё дальше-то?» — не вытерпел эльф. «Ну, а дальше, как оказалось, наряд шерстяной, а меня так закрутило в воздухе, что я, в общем-то, на себя всю шерсть и намотал. А уж тут на полянке от нечего делать смотал клубок». Гном смущенно отвернулся от нас. «Да. Интересно, бабка хоть не совсем голая была?» — выдаю я вслух. Отступление первое. Форум Вита Нова. Урулак, глава Золотых Драконов. «Народ, а подскажите, может, кто чего посоветует? Реально не знаю, чего делать. У нас тут такая задачка образовалась». Адский ППЦ. «Не тяни кота за колокольчики, руби правду матку». Урулак, глава Золотых Драконов. «Никто не знает, что с голой бабкой делать. Нет, мы ее, конечно, приодели, а то у нас некоторых стошнило от открывавшихся видов». Злой траль. «Драконов на старушку потянуло? Женщин как вино, да?» Урулак, глава Золотых Драконов. Я сейчас серьезно. Просто уже даже не знаю, чего думать. Сейчас ее тронешь, так потом ежи еще чего вытворят. Ну его нафиг от греха подальше. Адский ППЦ. А ежи при чем? Урулак, глава золотых драконов. Так это они бабку оставили. И главное, никто даже понять не смог, как умудрились. Сначала бабка летела в одежде, и через секунду уже голая. Летит, все развивается. Ты себе вид представляешь, когда у человека из-под лопаток уши заячьи телепаются. И это чудо летит и кричит: «Ловите меня, касатики!» Адский ППЦ. «Ха-ха-ха-ха, ору! От нас ты чего хочешь? Нас бабки не возбуждают!» Урулак, глава золотых драконов. «Да, блин, реально, можете помочь? Мы ей шмотья подкинули, избушку починили, думали, свалит. Она, наоборот, еще больше стала обживаться. Народ мухоморовкой спаивает. Кот у нее еще очень подозрительный появился». Злой траль. «Тогда в чем проблема? Пусть живет». Хилаут, глава клана крутых перцев. «Не теми критериями смотрите. Просто наш глава драконов опасается, что за бабку ежи тоже придут мстить. Они уже раз подарили моба драконам, в итоге наведались в замок и разгромили его. И вот опять оставили моба. Дилемма-с?» Злой траль. «Тогда остается холить или леять, и чтобы от бабки ни одной жалобы не было. А если учесть еще и сказание про нее, то я вам не завидую. Хе-хе». Урулак, глава золотых драконов. «Что за сказание? Ты о чем вообще?» Злой траль. «Ну так она добрых молодцев привечала, кормила да постель согревала. Милая женщина, хе-хе». Урулак, глава золотых драконов. «В смысле постель согреть?» Адский ППЦ. «В том самом, будете физически греть ее кости посредством трения ваших чресел». Злой траль. «Я бы советовал запастись пакетами из Макдака». Урулак, глава золотых драконов. «Зачем пакет из Макдака?» Адский ППЦ. «Во-во, зачем? Не проще мешок на голову и вперед?» Злой траль. «В них дырки проще делать». Адский ППЦ. «А зачем тебе дырки в пакете?» Злой траль. «А как же оральные ласки?» Адский ППЦ. «Мсье знает толк в возвращениях. Смайлик, снимающий шляпу». Урулак, глава золотых драконов. «Суки!» До нашего укрытия мы шли примерно час. Особых изменений в лесу мы не заметили, если только не учитывать того, что животных в лесу было больше, чем обычно, и главное, они будто бы уступали нам дорогу. При этом казалось, что и сам лес расступается перед нами. В целом это можно было бы назвать прогулкой в лесу, если бы не пыхтевший сзади Леодан. Он упорно отказывался от помощи гоблинов и тащил свое яйцо на своем горбу сам. Ну да, своя ноша, как говорится, не тянет. Или тянет. Не суть. Ближе к вечеру мы вышли к огромным воротам нашего укрепления. «Фух!» — выдохнул Леодан. «Как же я задолбался его тащить!» «Слушай, а ты чего его на себе тащил?» — спросил эльфа-гном. «А как еще? В сумку не влезает?» «Вообще-то ты мог вызвать дружка, и пусть бы вез твой груз, помогаю гному». «Вы раньше не могли сказать?» «Да мы думали, ты себе выносливость качаешь». Не нашелся, что ответить эльф. В общем, ворота крепости входили в приподнятом настроении, при этом подмечая, как в лучшую сторону изменилась окружающая нас обстановка. Так, например, стража на стенах прибавилась, появились метательные машины, чуть в стороне раздавался звук удара молота на ковальню. Для тех, кто видел это место ранее, то есть для нас, картина была радостной и приятной. А еще мы заметили, как несколько бригад красили стены крепости в черный цвет. Зайдя в донжон и поплутав немного во множестве ответвлений, мы все же достигли конечной точки нашего маршрута. С тех пор, когда здесь был грот, многое изменилось. Теперь это место было не узнать по сравнению с тем, что было раньше. Стены отполированы и покрашены в белый цвет, были сделаны держатели для факелов, а над потолком виднелся магический светильник, повсюду стояли стеллажи и сундуки. И в центре всего этого великолепия стояла прекрасная в своем гневе фурия — Анжела. «Енот, нам надо поговорить». «Я не могу на тебе жениться», — выпалил я. «Почему?» — спросил удивленный Леодан. «Не хочу», — отвечаю машинально. «Аргумент. Что скажешь ты на это?» — повернулся эльф к девушке. «Я не об этом», — в гневе выкрикивает дама. «А о чем она?» — поворачивается эльф ко мне. «Может, о сексе?» «Так я тоже не могу». «Почему? Это же гном». «Ну, виртуально меня не вставляет, а реально без таблеточки уже никуда», — развожу я руками. «Как я вас понимаю, коллега?» — тянет для рукопожатия руку гном. «Да я вообще не об этом», — еще сильнее злится девушка. «А о чем ты?» — подскакивает к ней эльф. «Нет, если вам надо уединиться, и тебе надо признаться, что енот не твоя любовь, то так и быть, мы прикинемся ветошью, да, Ват?» «Несомненно». «Да вы задолбали, я не об этом». «Так ты скажи, о чем ты?» — быстро говорит гном, пока Леодан обдумывал, чего бы сказать. «Мне!» — «Нужно поговорить с енотом. Один на один. Касательно его найма», по словам проговорила Анжела. «Говори, секретов нет перед ними». «Один на один», — рычит девушка. «Ну, не хочешь говорить, не надо». Я пожимаю плечами. «Енот, ты не понимаешь важность того, что я скажу. И в случае чего они могут пострадать», — устало говорит девушка. «Вы готовы рискнуть и услышать то, за что вас могут убить? От себя добавлю только то, что я, видимо, связан контрактом, и то, что в целом привык к такому, да и терять особо нечего уже. Решайте сами, мы команда». «Что ты делаешь?» — бьет себя рукой по лицу девушка. «Я остаюсь. Жуть как интересно. Это Леодан». «Меня, собственно, тоже давно уже ничего не страшит. А это, судя по всему, пощекочет мне нервишки. Да и любопытно, чего нужно от игроков. В общем, говори при них». «Что ты делаешь? Зачем? Ты понимаешь, на что ты их подписал?» И уже обращаясь к эльфу с гномом. «У вас еще есть шанс отказаться. Подумайте, это реально опасно». «Не пугай, пуганые», — отмахивается гном. «Ну, не опаснее, чем в реале», — хмыкает эльф. «И это очень подозрительно». «Хрен с вами, енот, ты знаешь, для чего тебя наняли». «Найти ошибки в игре», — пожимая плечами. «Но это скорее вершина айсберга. Я так понимаю, дело в самой игре или что-то с ней связанное. Не так уж много данных, но не ошибусь, если предположу, что дело в исходных кодах или разработке механизма игры». «Почти. Тебя наняли раскачать игру для того, чтобы поймать ИИ». «Искусственный интеллект? Они не бросили эту затею?» «Это гном». «Ты откуда знаешь, кто бросил или нет?» — уставилась на гнома девушка. «Не отвлекаюсь. Далее что?» — перевожу диалог в нужное мне русло. «Дело в том, что тот, кто тебя нанял, нашел его следы в игре. И сделал так, что далее ИИ не смог бы уйти из нее никуда, но, к сожалению, потерял его след и тут». «И он решил сыграть на любознательности ИИ? Решил обмануть ребенка?» — опять влезает в ад. «Откуда?» — хотя позже поговорим. «В общем-то, да. Твой наниматель решил встряхнуть игру, что в любом случае заинтересует ИИ, так как будет нарушена целостность самой игры. Это как если бы ты в своем доме каждый раз находил трещины на стенах». «Я понял. Не продолжай». «Как уж Солдов этого смог добиться и предусмотреть, я не могу сказать, но это сработало. ИИ в силу пока только развивающегося сознания заинтересовался, и чем дольше ты играл, тем сильнее был его интерес». «И? Нам нужно, чтобы ты вышел с ним на контакт», — выпалила Анжела. «И как я это сделаю?» — бью себя ладонью по лицу. «Полностью с тобой согласен», — это гном. «А с тобой вообще надо отдельно поговорить», — повернулся я к Ваду. «Очень уж ты хорошо в этой теме разбираешься». «Да что там разбираться, если ты профессор нейробиологии?» — махнул рукой гном. «Вопрос в том, что они своими методами только напугают ребенка». «Это ты сейчас об ИИ?» — влезает эльф. «А о ком же? Поведенческие матрицы на начальных этапах всегда одни и те же, это потом они дополняются, расширяются. Но познание мира всегда идет через любопытство. И тот, кто решил на этом сыграть, конечно, не дурак, но только есть одно «но». «Это какое?» — влезла Анжела, когда пауза у гнома затянулась. «Что он может сгубить любопытство на корню, и ребенок закроется в себе?» «Знаешь, Ват, сдается, ты не все рассказал». «Да это все ерунда, если ты еще и один из тех, кто участвовал в создании прототипов ИИ. Я ведь в свое время попал на работу в закрытый городок, будучи уже в возрасте, а сейчас вот коротаю остаток времени». «Так, ладно, отдельно потом поговорим. Вернемся к тому, что там хочет от меня мой наниматель», — повернулся я к девушке. «Он хочет, чтобы ты выманил ИИ к себе и помог поймать его». «А больше он ничего не хочет», — вырывается у меня. «Вот ты вроде умная девушка, а сама подумала, как можно поймать ИИ? Вы отключите серваки игры по всему миру? Кто бы вам это позволил? Далее, сам процесс выманивания. То, что ИИ следит за игрой, это еще не значит, что он готов идти на контакт». «По всем расчетам он выйдет», — неуверенно говорит Анжела. «Ага. Куда он выйдет? И как? У вас хотя бы предположение есть, кто ИИ?» «Ну, как бы да», — и Анжела косит головой в сторону Леодана. «Чё?» Не сразу въезжаю в ситуацию. «Вот такие дела», — разводит руки девушка. «У нас есть один шанс. Тебе надо только немного задержать его. Мы уже готовы». «Когда?» — еле шепчу. Девушка подходит ближе и, поднеся губы максимально близко к моему уху, шепчет «Сейчас!» и вкладывает в мою руку какой-то предмет. Я же после этого отстраняюсь от дамы, как деревянный, поворачиваюсь к своему другу и, подойдя к эльфу на расстояние вытянутой руки, прыгаю на Леодана и валю его на землю. А в зале появляется подобие мыльного пузыря, что охватывает нас. «Это что за фигня?» — в сердцах бьет по стенке пузыря эльф. «Это вынужденная мера, извини». «А? Мера?» — уставился на меня эльф, а потом резко падает на пол и начинает хохотать. «А-ха-ха-ха-ха! Вы решили, а-ха-ха-ха, что я, да? А-ха-ха, идиоты! Ой, не могу! «Енот, ну ты чего тупишь? А так бы ваш ИИ смог?» И сразу же силуэт эльфа растаял, а в данных отряда высветило, что игрок Леодан вышел из игры. Тут же после исчезновения эльфа лопнул мыльный пузырь, и я, сев на пятую точку, уставился на девушку. «Если говорить словами эльфа, то вы реально дебилы. Вы что, не могли вычислить, что он игрок?» «Нет. Мы перешерстили все коды и логи, но по всему выходило, что ИИ — это Леодан. У него был зашифрованный код входа в игру». «Ну, может, он просто скрывался?» — спросил, ни к кому не обращаясь, Ват. «С чего ты так решил?» — повернулся я к гному. «А ты посмотри сообщение в отрядном чате». И я, открыв соответствующую вкладку, прочитал. «Злого духа не так-то просто поймать». Отступление второе. «Алло, Дмитрий, у меня для тебя две новости. Хорошая и плохая. Начну сразу с плохой. ИИ — это не Леодан». «Принял. Подробности потом. Хорошая?» «Мы вычислили злого духа. Скинул тебе адрес. Угадаешь, кто это в игре?» «Леодан?» «Да». «Ну вот и ответит он за все седые волосы. Енота не нашли?» «Нет». «Хорошо, отключаюсь». Молодой человек сбросил звонок и тут же по памяти набрал номер. «Нужна группа захвата. Адрес скину. Все делаем тихо, прикрытие в квартале от места. Полицию не привлекаем. Все, отбой». Через час на окраине Москвы возле заброшенного футбольного стадиона остановился затонированный старый автобус. Из него сразу же высыпали вооруженные и экипированные люди без опознавательных знаков. «Работаем по стандартной схеме?» — спросил один из них. «Да, твой позывной кукушка, понял?» «Да». «Отлично, мой позывной сокол. Далее по птичнику тебе знать не надо». «Хорошо». «Так, птички, быстро, в темпе покинули скворечник, работаем, работаем». Отряд бойцов спецподразделения, заняв позиции, быстро и молчаливо дождались отмашки и вошли на объект, страхуя друг друга, передвигаясь перебежками от укрытия к укрытию. «Кукушка, прием». Кукушка слушает. «Мы вошли, пока тихо, проходим кассы». «Сокол, прием, это дятел». «Дятел, прием, стучи». «Наблюдаю в коридоре непонятные механизмы, часть коридора завалена мусором». «Пройти сможешь? Прием». «Не вариант. Тихо не пройти, тут неделю только завал разбирать». Спустя минут пять тишины на другом конце стадиона раздался небольшой шум. «Сокол, сокол, прием. Наблюдаю неизвестные цели». «Цапля, прием. Сколько?» «Сокол, прием. 10 воробушков идут слаженно, одеты одинаково. Воробушки обученные». «Принял, цапля». «Внимание всем. Боевая готовность. Столкновение с противником через 2 минуты. Схема 2. Прием?» «Принял, принял». «Дятел на позиции». «Коршун готов. Прием. Выдвигаемся». Отряд прошел вдоль коридоров, ближе к выходу на трибуны. Как случилось неожиданное, один из бойцов, наступив на плитку, вдруг провалился вниз, отчего, рукой схватившись на рефлексах за веревку, активировал цепочку событий. Сначала сработал один из механизмов, расположенных на поле. Щелкнул веревкой, конструкция, вздрогнув, отогнула одну из балок, и с долгим «ух!» механизм отправил в противника в пернатых целый рой мелких камней. Как только те достигли цели, несколько бойцов тут же попытались спрятаться за пластиковой скамейки, но сила снарядов была такова, что пробивала их с легкостью. Но часть противника все же смогла забежать обратно в коридор, из которого вышли ранее. Противники птичек обиделись на такое приветствие, открыли огонь в сторону механизма и своих потенциальных противников. «Кукушка, прием, веду бой с неизвестными, прием». «Прием, сокол, прием, что у вас там творится?» «Прием, кукушка, срочно нужна поддержка, прием, у нас нелетальный арсенал, противник ведет открытую стрельбу». «Сокол, держитесь, слышишь, держитесь там». Дмитрий срочно достал телефон и стал набирать номер. Тем временем на стадионе все только начинало набирать обороты. Один из механизмов, поставленный в стороне от основного конфликта, выпустил большое бревно в сторону ближайшего выхода, снеся напрочь хрупкие пластиковые двери и открыв двум противоборствующим сторонам третьего участника. Недолго думая, новоиспеченный участник открыл огонь сразу в обе стороны. Стараясь при этом максимально быстро отступить вглубь коридоров, при этом отступающий первым член отряда вдруг резко был подброшен вверх, и тут же на поле стали вылетать дымящиеся снаряды величиной с куриное яйцо и с противным кисловатым запахом. «Сокол, прием, подкрепление в пути, что у вас?» «Кукушка, прием, ведем бой с еще одним противником. Чертовщина какая-то происходит. Вокруг допотопные ловушки и катапульты, ни хрена не видно». «Сокол, прием, повтори, какие нахрен катапульты?» «Обычные, мать его, катапульты, но очень действенные». В это время еще в одной стороне грохнуло так, что часть несущих и поддерживающих колонн наклонилась, и трибуны начали оседать. «Всем, отступаем, отступаем!» «Сокол, прием, поймал противника. Прием, что делать?» В смысле, поймал. Дятел, куда, мать твою, тебя потянуло? Сокол, прием, пролетал мимо, успел поймать. Дятел, убью, сука. Сокол, вижу еще противников, летят в нашем направлении. Сокол, это кукушка, что за хрень? Вы укурились? Прием. Кукушка, прием. Ать, ица, уа, не понимаю. Часть противника выведена из строя, у нас пару бойцов пострадало. Ловим противника, летают так и куры. Сокол, сгною, выйдите оттуда, замучитесь рапорты писать. Какие куры? Кукушка, прием. Противник попал в ловушки, выводится из строя специфическими катапультами, запускающими их в воздух. Сокол, что за... Не, происходит. Сокол, прием. Кукушка, прием. Отряд выведен из строя. Нужны пожарные, сами не выберемся. Плюс груз. Ждем. Все вопросы потом. Отбой. Ёп. Не, что за... Дмитрий с силой отбросил наушники и уставился на водителя. Ну чего смотришь? Звони в МЧС и полицию давай подключать. Чую эту х... Долго разгребать будем.